Глава 159. Слишком голоден. «Вы будете спокойны, черт возьми!» – закричал Ратан. Ворден непрерывно расхаживал взад и вперед, наблюдая, как Сил берет на себя управление креслом в черной комнате. Это было редкое явление. Сил обычно выходил в минуты опасности. И тогда, когда опасность миновала, он возвращался в свое темное место. Но по какой-то причине Сил, казалось, слегка изменился с тех пор, как Ворден впервые встретил Куина. Вордену понравилась эта перемена, и он подумал, что Куин в конце концов окажет на него хорошее влияние. Но сейчас было не время. Они находились в напряженной ситуации, и у Куина было достаточно забот. Вордену ничего не оставалось, кроме как стоять на месте. Он боялся, что если приблизиться к Силу, тот может сойти с ума и все время будет держать себя в руках. «Ворден, ты в порядке?» – прошептал Куин в ответ. Сил быстро покачал головой. «Я же сказал тебе, что меня зовут Сил. Я ждал встречи с тобой, Куин». Куин не знал, как на это реагировать. Он успокоился и начал думать. Как Вордену удалось избежать допроса с девушкой? Может, это как-то связано с его силой? Или что-то совсем другое? Прямо сейчас Ворден утверждал, что он другой человек. Если бы человек перед ним не был в точности похож на Вордена, он бы ему поверил. «Может быть, это способность, которую он скопировал перед тем, как прийти сюда?» – подумал Куин. «Способность к обмену мыслями, которая позволила Вордену отурачить девушку. Ворден, ты гений! Приятно познакомиться, Сил!» – Куин улыбнулся в ответ. «Спасибо, что помог нам вернуться. Мы действительно у тебя в долгу!» «Никаких проблем!» – сказал Сил. Он поднял руку и начал гладить Куина по кудрявым волосам, как будто тот был его милой собачкой. Куин начал чувствовать себя странно из-за всего этого. Если бы они были вдвоем в комнате, он бы отстранился или даже оттолкнул Вордена. Но они все еще были под наблюдением, и он не хотел устраивать сцену. «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь позвать меня!» Войдя в черную комнату, Сил встал со стула и пошел прочь. Пересекая Вордена, он сказал: «Спасибо! Похоже, он не станет еще одним кейсером!» Услышав это имя, Ворден и даже Ратен вспомнили о чем-то плохом. Но сейчас было не время думать об этом. Ворден быстро подбежал к креслу и взял управление на себя. Рядом с Ворденом стоял Куин, однако его рука все еще лежала на его волосах. Его лицо стало ярко-красным, когда он отдернул руку. «Я сожалею об этом. Так оно и было. Так оно и было». Ворден начал запинаться на своих словах. «Это был не ты, я точно знаю», – ответил Куин. «Хорошая мысль насчет обмена мыслями. Пока никто из нас не был замечен в тот день, нам не о чем беспокоиться». Когда слова покинули Куина, он почувствовал, как что-то исчезло из его тела. Он терял важную часть самого себя. Связь с чем-то терялась. И он знал, что это такое. «Что случилось?» – спросил Ворден. Схватившись за грудь, Куин ответил: «Я думаю, это Питер. Он голоден. Я не могу контролировать его долгое время. Я теряю связь». «Но ведь только вчера он наелся досыта», – сказал Ворден, стараясь говорить как можно тише. «Я знаю. Наверное, нам просто не повезло. В таком случае, если он не будет получать его каждый день, он будет продолжать голодать. И я боюсь, что не смогу контролировать его так, как раньше». Когда Ворден услышал слова Куина, его мысли вернулись к тому времени, когда он еще не пришел в кабинет Натана. Войдя в комнату, он вспомнил, что Лейла направляла стрелу на Питера. «Это началось еще тогда?» Они находились в комнате для допросов уже почти 2 часа. Когда они выглянули наружу, солнце уже село и сменилось темным ночным небом. «Куин! Мы должны убираться отсюда», – сказал Ворден, хватая его за руку. «Я думаю, Лейла в беде». В комнате раздался сигнал. Дверь открылась и вошел Натан, а за ним Фэй и Хелли. «Похоже, нам повезло, и кто-то что-то нашел», – сказал Натан с улыбкой. Сразу за ними в комнату вошел еще один студент. В комнате общежития Питер съел все сырое мясо, которое смог найти в холодильнике. Но это не утолило его голод, и боль начала усиливаться. «Питер, хватит! «Ты начинаешь меня пугать!» – сказала Лейла. Теперь он склонился над полом, схватившись за живот. «Лейла, просто уходи!» – крикнул Питер. «Я не могу! А что, если ты снова кого-нибудь убьешь? Ну же, ты можешь бороться с этим! Я сидела на диетах в десятки раз хуже, чем это! Однажды я пила только сок без еды! Ты можешь в это поверить?» Лейла продолжала свою бессвязную болтовню, надеясь успокоить не только нервы Питера, но и свои собственные. «Я бы предпочел, чтобы это был кто-то, кто заслужил это, а не ты», сказал Питер, глядя на нее снизу вверх. «Это ты научила меня тому, какой я мерзавец, но теперь я другой». В этот момент он почувствовал, как кто-то тянет рукой вниз по животу и пытается вытащить еду, которую он только что съел, на пол. Через несколько секунд все, что съел Питер, вернулась обратно вместе с зеленой жидкостью. «Питер, ты в порядке?» Когда Питер поднял голову, его глаза горели ярко-красным огнем. Два его передних клыка стали больше. Теперь они были у него над губой. Он медленно поднялся с земли и направился к Лейле. «Питер, прости!» сказала Лейла, когда Питер подошел ближе. Она выпустила стрелу, целясь Питеру в колено. Примечание переводчика. Больше никакой дороги приключений. Стрела попала в цель. Это не имело никакого значения, так как Питер даже не пытался увернуться от стрелы. Он вытащил стрелу из колена и с треском сломал ее. След, оставленный стрелой, зажил мгновенно. Она изо всех сил старалась контролировать его, но было ясно, что Питера больше нет. Это был просто еще один монстр. Она потянулась к двери и попыталась открыть ее. Но сзади раздался громкий треск, словно кто-то разбил стекло, и она остановилась. Обернувшись, она увидела, что окно спальни разбито. Осколки стекла разбросаны по всему полу. Она бросилась к окну, стараясь не задеть разбитое стекло. Когда она взглянула наружу, Питера нигде не было видно. Сейчас они находились на трехэтажном здании. Если бы человек прыгнул отсюда без всякой поддержки, он бы сломал себе ноги. Но Питер больше не был человеком. Питер заковылял в темноте к лесу. Падение сломало ему ноги, но даже при ходьбе они продолжали заживать. «Я не причиню вреда никому из вас, ребята. Я обещаю», – сказал Питер. «Но я должен что-то сделать, чтобы избавиться от этого голода».